вы были у них и задавали кое-какие вопросы. Мейсон кивнул. Может, было бы полезно обменяться информацией для выработки стратегии? Благодарю, но я не думаю, что я в этом нуждаюсь, ответил Мейсон. Я хочу оставить себе свободу действий для защиты своей клиентки и извлечь максимум из развития ситуации. Мистер Димик, неужели вы не видите, что появись у нас шанс, он все навесит на Дрискола? Неприязненно воскликнул Каф. Димик продолжал, не отрываясь, смотреть на Мейсона. Я этого не люблю, мистер Мейсон. Обычно приходят ко мне. Сейчас я пришел к вам. Я наслышан о вашей искусности в зале суда. Я знаю, вы ценный союзник и опасный противник. Сейчас, если вы себе ясно представляете... Извините, прервал его Мейсон, но я не люблю связывать себя. Я хочу войти в зал суда совершенно свободным и делать все, что мне покажется целесообразным. Я не собираюсь рисковать интересами своей клиентки, вступая в какие бы то ни было соглашения с кем бы то ни было. «Мистер Мейсон», — вмешался Каф, — «вы хотите сказать, что постараетесь взвалить вину за убийство на Дрискола?» «Если сочту, что Дрискол виновен, то да». «А вы думаете, он виновен?» «Не знаю». «Если он виновен, виновна и ваша клиентка». «Отнюдь не обязательно», — заметил Мейсон. Абнер Димик, тяжело опершись на трость, встал. «Не думайте, мистер Мейсон, что мы будем сидеть сложа руки и наблюдать за вашими потугами взвалить вину на Дрискола», — угрожающе произнес Каф. «Ну что вы! Я так не думаю», — ответил Мейсон. «Откровенно говоря, — раздраженно сказал Димик, — не люблю я эти дела. Я не люблю суды. Я не люблю присяжных. Я не люблю уголовщину. Поймите, я слишком стар учиться новым фокусам. Вот Родни — это по вкусу. Его отец — мой старый друг, и я обещал ему взять парня под опеку. Но он не любит нашу работу. Он ваш большой поклонник, Мейсон. Он просто бредит этими делами. Ладно, Родни, вот ваш шанс сделать свою игру. Пожалуйста, не подумайте, мистер Мейсон, что я совсем уж зеленый, проговорил Каф. У меня была кое-какая практика в суде одного графства. Надеюсь, вы увидите, что я не оробею. Рад слышать, улыбнувшись, заметил Мейсон. Димик направился к двери. Не нравится мне это. Мне доктор запретил волноваться. Спокойствие, тишина, никакой злости, никаких волнений, никаких стрессов. И на тебе, на восьмом десятке, вляпаться в уголовное дело и умереть от волнения. Пошли, Родни. Нечего больше отнимать время у Мейсона. Рад был с вами познакомиться, мистер Мейсон. Всего доброго. Он вышел из комнаты, и постук трости сопровождал его до самого лифта. Делла взглянула на Мейсона и закатилась хохотом. «Вот это положенница!» «Лично у меня, — заметил адвокат, — оно восторга не вызывает». «А почему вы не захотели сыграть с ними заодно?» «Не хочу привязывать себя к Дрисколу, и не потому, что он хорошо вписывается в мизансцену. Мне неприятно его стремление спрятаться за бабью юбку». «Вам звонил коронер Скенлан и просил передать, что он назначил заседание на 20:00 сегодня, и что он позволит вам, если захотите, задать дополнительные вопросы. Он сказал, что собирается устроить широкое слушание дела.